Глава четвертая. У меня никогда не было сил бороться со своей ленью. Затянуть короткий текст на 2-3 месяца, а то и на год-полтора, для меня обычное дело. Однако, как догадался Фан Чен, как только Али и Ван Чао Цзун ушли, у меня дико зачесались руки начать писать эту историю. На самом деле это стало чем-то вроде навязчивой идеи. Я был полностью захвачен ею, как будто ощущая себя обязанным. Я так погрузился в процесс, что совсем забыл про ужин. Вполне закономерно. Фан поставил передо мной тарелку, на которой лежал непривлекательный сэндвич с арахисовой пастой. Судя по твоему выражению лица, ты спрашиваешь себя, почему я довожу себя до такого состояния? Почему не ем и не сплю? Так. Фан Чен откусил от своего сэндвича, и его слова было сложно разобрать. «Но это ведь закономерно». «О чем ты?» Я без энтузиазма съел кусок черствого хлеба. «Ты же должен взять на себя некоторую ответственность перед Фуй Цин. Отдать ей дань. Как человек, стремящийся стать писателем, все, что ты можешь сделать, это использовать слова, чтобы раскрыть миру правду». Поэтому даже несмотря на то, что ты устал и голоден, ты заставляешь себя записывать все события, которые успели произойти. Я жевал сэндвич, не говоря ни слова. На вкус он оказался даже хуже, чем я предполагал. Было ощущение, что срок годности арахисовой пасты истек еще год назад. Кстати, Фан Чен не мог так просто замолчать. Мне понравилось твое выступление сегодня. Рассуждения о коде от чемодана были такими, будто ты лично присутствовал на месте происшествия. «Иногда тебе стоит позволить и мне покрасоваться», — нервно сказал я. «Даже если ты главный герой, ты не можешь забирать все лавры себе, так ведь? Лучше объясни, почему ты выглядел каким-то... слишком удивленным, когда узнал о покупке скрипта». Я почувствовал, как у меня задергались уголки глаз. По выражению лица Фан Чена было понятно, что он уже все разгадал, просто не рассказал еще. «Поначалу, когда мы только узнали о существовании сценария, ты выглядел очень спокойно. Но когда Али упомянула, что Лу Гохуэй купил его, ты вдруг закричал, будто тебя только что ограбили. С чего бы это, интересно?» «Ладно, ладно». Сопротивляться было бесполезно, и я поднял руки в знак капитуляции. «Этот скрипт написал я. Ты доволен?» Конечно, я был пока не настолько беден, чтобы торговать такими вещами. Скрипт «Одиссея» был впервые опубликован на одном форуме, где продвигали квест 8393. Наверное, его скачал какой-то мелкий воришка и стал продавать по смехотворной цене таким людям, как Лу Гохуэй, которые не очень хорошо умеют разгадывать головоломки. «Так ты добровольно принял анестезию?» Фан Чен нахмурился. «Слушай, да даже тот эфир, — раздраженно сказал я, — был намного лучше, чем сэндвич, который ты сделал». Перед вводом в эксплуатацию Тисеи на том форуме был пост о наборе желающих пройти испытание, подвергшись легкой анестезии. У меня была возможность пройти квест не только одним из первых, но и абсолютно бесплатно. Поэтому я с радостью поехал туда. Однако, как сказано в моем скрипте, при пробуждении у меня действительно возникло чувство головокружения. После моего прохождения квеста с 7 другими тестировщиками, клуб попросил нас оценить каждый аспект игры. Все, кто был там, посчитали, что анестезия – не лучшая идея. Именно сотрудник, называемый официантом, перед началом игры выдал нам стеклянные пузырьки с эфирными ватными шариками. И выглядел он весьма надежно. А с Ван Чао Цзуном я впервые встретился только сегодня. Так что Фан Чен верно раскусил его, когда он попытался солгать, чтобы прикрыть официанта. Однако ни у того, ни у другого не было причин убивать Фуй Цин. Я закрыл ноутбук, абсолютно не представляя, как повернется эта история. Несчастный случай или все же убийство? Кто может быть убийцей, если предположить, что он вообще есть? И самое главное, мог ли мой текст спровоцировать убийство? «Если тебе станет легче от этого», — Фан Чен, похоже, разгадал мои мысли, «то убийца вряд ли запланировал убить кого-нибудь только из-за твоего скрипта». «Что?» Так что не стоит изводить себя чувством вины. Нет, что ты только что сказал, убийца? Ты считаешь, Фуицин правда была убита? А, ты об этом? Вся я. Тебе лучше знать. Фан Чен проглотил остаток сэндвича целиком. Ты сам лично прочувствовал обстановку внутри каюты. Как сам думаешь, могла ли там произойти такая случайность? Маловероятно, я задумался. Но есть же люди, которые умудряются утонуть в ванне. Маловероятно? Подозреваю, что этого вполне достаточно. Это ведь означает, что вероятность убийства выше, верно? Конечно, нет. Я не поддался уловкам. Сначала тебе нужно доказать, что кто-то мог убить Фуицин. Это можно сделать, небрежно ответил Фан Чен. Я от удивления забыл о вкусе сэндвича. Если это так, почему ты не сказал об этом Али и остальным раньше? Я не был уверен, стоит ли это делать. А что насчет убийцы? Ты знаешь, кто убил ее? Фан Чен лишь покачал головой, ничего не ответив. Но это не было похоже на «не знаю». Если анализировать возможный мотив, весьма подозрительно, что Шань Цзялян намеренно скрыл свои романтические отношения с покойной после случившегося. Но у него не должно было быть возможности войти в каюту номер 6. Что касается Лу Гохуэя, его вероятный мотив и предположение о том, что он проник в каюту погибшей через иллюминатор, притянуты за уши. Не говоря уже о том, что каюта была назначена официантом каждому участнику в случайном порядке, и Лу Гохуэй не мог знать, что его определят рядом с Фу Ицин. Дело даже не только в каютах. Лу Гохуэй не мог даже заранее предположить, что они будут участвовать в игре на Тисеи. Это решение принял Уань. Позже именно Уань раскрыл секрет об отношениях Фу Ицин и Шань Цзяляна, вызвав серьезные подозрения насчет своего друга. В мире детективных романов персонажи, которые, казалось бы, невольно дают направление сюжету, зачастую и являются подлинными закулисными преступниками. С этой точки зрения сестра Ли вела себя весьма необычно. Непрерывный приток морской воды из иллюминатора не только создает нужную атмосферу, но и имеет практическое назначение. Когда ее уровень достигает определенной высоты, она наполняет ванну и запускает механизм отображения пароля. Таким образом, даже если игрок застрянет на этапе, его привлечет свет ванны, и он обнаружит подводный пароль и предохранитель, установленный на кране. На самом деле, среди тестировщиков в моей группе были те, кому удалось пройти первый этап лишь благодаря этому. Цель такого механизма автоматической подсказки в том, чтобы позволить гостям с более низким уровнем подготовки в полной мере насладиться радостью от решения головоломок, не испытывая разочарования из-за необходимости звать на помощь. Однако сестра Ли все же воспользовалась кнопкой. В результате официант появился перед всеми, что в дальнейшем привело к предложению открыть и каюту 6. После того, как сестра Ли выступила за то, чтобы открыть каюту, именно она и обнаружила тело. В Ци Яоинь на первый взгляд нет ничего подозрительного. Но в детективных романах человек, меньше всего похожий на убийцу, часто и есть убийца. Это всем известно. «Убийцей может быть кто угодно», — сказал Фан Чен. «По крайней мере», — начал я, сделав шаг назад. «Самый главный вопрос уже решен?» «А, ты об убийстве в запертой комнате». Сегодня Фан Чен уже второй раз использовал этот термин. И снова неправильно. «Скорректирую тебя немного», — сказал я своим профессиональным тоном. «Хотя каюты на Тисе и есть запертые комнаты, и Фу Ицин была убита в каюте 6, это нельзя назвать убийством в запертой комнате». Вот как?» «Стандартная характеристика убийства в запертой комнате», начал терпеливо объяснять я, «подразумевает ситуацию, когда преступник, совершив злодеяние, никак не может сбежать, поскольку место преступления осталось заблокированным. Например, дверь заперта изнутри. Он ее не отпирал, однако при этом выходит так, что он все-таки исчез, словно сквозь землю провалился. Эта интрига имеет неповторимое очарование, что и сделало ее классическим ходом детективной литературы. Смысл же разгадки этого дела заключается в том, чтобы понять, как убийца проник в каюту 6, чтобы совершить преступление. Если он прочитал написанный мной скрипт, и ему не составило труда покинуть каюту 6, то, строго говоря, это нельзя считать убийством в запертой комнате. Фан Чен остолбенел и словно потерял дар речи. Вероятно, он не ожидал от меня такой тирады. «Ладно», — ответил он упрямо, — «но я все-таки считаю, что это оно и есть».